Ольга Баянова. Записано по рассказам деда Матвея. Сказка о зеленых русалиях. Часть седьмая, заключительная. Успокоившись, что Лёля теперь в безопасности и козни Марены ей не навредят, Велес озаботился судьбою Васёны, попавшей в замок Кощея по ошибке. Узнав о том, что за девушкой давно ходит парень Иван, рассказал ему о заточении Васёны и спросил: «Чего делать теперь будешь?» «Как что?» – Иван даже обиделся. «Надо идти смерть Кощея добывать, да Васёну выручать». Велес вызвался помочь парню, и очутились они оба на острове Буяне, где Кощеева смерть в яйце, яйцо в утке, утка в зайце, заяц в железном сундуке, сундук на крепком замке, закопанный под дубом. Слушаем заключительную часть сказа. Иван и глазом не моргнул, лопату схватил и давай вокруг дуба копать. Только комья земли летят в разные стороны. Скоро крышка сундука окованного показалась. «Стоп!» – говорит Велес. «Теперь моя очередь». И легонько так, одним мизинцем, этот сундучище из ямы вытащил. Поставил ровненько. «А теперь, Иван, гляди в оба. Яйцо ты должен сам поймать, остальное я сделаю». Открыл Велес сундук, оттуда заяц выскочил. Велес в тот же миг волком превратился, зайца придушил маленько, а из того утка вылетела. А волк уже и не волк, а ястреб в утку когти вонзил. Тут из утки яйцо и выпало. Но Иван изловчился, хотя и у самой земли, но поймал яйцо, в руках держит. Видит, а ястреб уже в того мужика превратился, что в лесу встретился. Только тут Иван удивился и догадался спросить: «А ты кто?» Ухмыльнулся мужик и скромно так говорит: «А я Велес, знаешь такого?» «Еще бы! Велеса да не знать! Еще как знаю! От младшего брата Садко о тебе наслышан!» «Ну, тогда все в порядке! Пойдем Кощея добивать?» Иван помедлил. «Знаешь, Велес, если он Васёне худо не сделал, да добром ее отпустит, так зачем его убивать? Как ты думаешь?» «А я думаю, — засмеялся Велес, — что правильный ты парень, Иван. Действительно, кому нужна его смерть?» И вот уже оба они стоят перед замком Кощея. «Кощей! — кричит Велес. — Васёна у тебя? За ней жених пришел. Биться будешь или так отпустишь?» Кощей показался на стене замка. «А ты правда жених? Точно ее заберешь?» «А ты что, и биться не будешь?» — поинтересовался Велес. «А ты кем тут выступаешь, Велес? Что-то я не пойму». «А я, как бы сказать, посредник». «Велес, вот что я тебе скажу. Забери ты эту вашу невесту от меня да поскорее. Она мне тут все вверх дном переворотила. Все отчищено, помыто, выскоблено, чистота такая, плюнуть некуда. Мои слуги ее как огня боятся. Сам я ничего найти не могу. Она уверяет, что порядок навела. Но что уже совсем меня достало, Велес? Она все мои доспехи очистила, отполировала. Теперь я черный рыцарь черного бога, сверкаю, как солнечный щит самого дождь бога. Велес, она двор замка велела вспахать, капустой да репой засадила. Грозится в конюшнях свиней разместить. Помещение, мол, зря пустует. На всех страху нагнала. Грозится отрубленными головами стены замка украсить. Да что слуги, я сам ее как огня боюсь. Забери ее, Велес!» Велес после такой пламенной речи Кощея хохотал долго и охотно. «Ты слышал, Иван? Невеста-то твоя люта до порядка. не боишься такую в жены взять? Да если честно сказать, я почему медлил-то? — разоткровенничался Иван. Сейчас только понял. Мне казалось, что у нее песни да танцы на уме, а по хозяйству она не очень. Но теперь вижу, что это та жена, что требуется. И в Перу, и в миру, да и по хозяйству. «Так отдашь или биться будешь?» Теперь уже Иван крикнул Кощею. «Да забирай поскорее, я сам ее за ворота выведу». «Ну уж нет, Кощей», заявила появившаяся на стене Васена. «Ты меня похитил? Ты меня в заточении держал? Я так просто не уйду. Откупиться должен. Будешь откупаться?» Васена наступала на Кощея, тесняя его к краю стены. «Буду, буду!» – заторопился Кощей. «Что ты хочешь?» «Да я приготовила там несколько сундуков. Вели на подводу погрузить, да переправить все к моему дому. Раз жених есть, так и приданное должно быть», – распорядилась Васена и достала из-за спины то, что прятала до этого. Здоровенный ухват. Кощей быстренько распорядился, на всякий случай отошел от Васены подальше. Слуги подогнали под воду и бегом начали таскать и грузить сундуки. «Странно», — сказал сам себе Кощей. «Никогда не видел, чтобы они так бегали». «А-а-а», — догадался он, — «так они еще больше, чем я, ее боятся». «Пойдем, девочка», — поторопил он Васенку. «Сдам я тебя в руки жениху и не поминай лихом». «Но какая мечта была! Целые сутки я был счастлив, думал, что Лёля полюбила меня. Как жить теперь?» «Не печалься, Кощей, найдется и тебе жена. На каждую рыбку есть свой едок», — утешила его Васёна и бросилась обнимать Ивана. А тот вынул яйцо и перекинул его Кощею. «Держи, Кощей, бывай здоров!» Тут сказки конец. Хотя можно было бы рассказать, как Ярила, бог весеннего солнца, и Лёля, богиня весны, передали свои обязанности Купала, летнему богу солнца. Как скатили в реку огненное колесо, поженив тем самым огонь и воду. Как девушки бросали в воду свои венки, а Иван и Васёна прыгнули через костер, не разжав рук. Но это уже другая сказка. Хранят нетленные страницы послания северных провидцев тебе, нашедший славный клад. Будь ты хоть князь, хоть конокрад, досталась мудрость вековая, сражаясь, пирствуя, играя. Воспомни читанное здесь. В писании запыленном есть ответ на всякие вопросы, волнующие светлых росов.